Глава вторая. Распиканция. В 20:00 вечера солнце еще не заходило, и видны были главы якутских церквей. У заставы на дрожках в сопровождении двух конных казаков офицеров встретил городничий, рослый седоусый старик, одетый не по-зимнему, в шинели и фуражке. Невельской стал расспрашивать о дальнейшем пути, готовы ли кони, какова дорога на Аян. Идут ли грузы для амурской экспедиции и для Камчатки, и что делает областной начальник Фролов? Хотя городничий от некоторых ответов уклонялся, но можно было догадаться, что дела из рук вон плохи. «Позвольте, я сейчас же еду к Фролову», — сказал капитан. Городничий предложил свои дрожки, сказал, что сочтет за честь, и Невельской на рысаке помчался в город. Когда Миша и городничий приехали к областному, там уже шла перепалка. «Вот, возьмите с него», — сказал Невельской, бесцеремонно показывая на краснолицего коренастого Фролова. «Коней нет, и грузы стоят на месте». «Позвольте, Геннадий Иванович, я вам не сказал, что стоят-с. Я сказал, что распутится, и нет возможности собрать коней в требуемом количестве». «Что значит «в требуемом количестве»? Значит, коней нет. Что же я могу поделать? Судите сами, я посылаю распоряжение, а якуты угоняют лошадей в горы». «Но есть у них кони? Или они передохли? Почему вы дотянули до распутицы? Разве не следовало выехать самому и разослать чиновников по тракту и позаботиться вовремя? Все должно быть на месте, в портах». Капитан повернулся к Корсакову. «Вот мы с тобой должны расхлебывать всю эту кашу. Вы прекрасно знаете», — снова подходя к Фролову, сказал он, стараясь быть спокойным, — «на Камчатке жизнь сотен людей будет зависеть от того, доставите вы грузы или нет». Фролов глянул из-под бровей зло и хищно. «Зная, что люди будут умирать с голоду, я бы на вашем месте ни минуты не посмел сидеть в Якутске», — раздражаясь, сказал Невельской. «Геннадий Иванович, вы не знаете, что за народ якутские старшины?» Меняя тон, стараясь быть любезным и делая вид, что не замечает упреков и повышенного тона Невельского, сказал Фролов. «Вот поживете у нас, так узнаете. Да отдохните сначала. Геннадий Иванович и Михаил Семенович, вас все ждут, все желают вас к себе. Хорошо время проведете у нас на праздниках, а мы тем временем приготовим лучших лошадей. Я говорю с вами о деле. И полагаю, что такие рассуждения неуместны», — холодно сказал капитан. «Я официально прошу вас именем генерал-губернатора немедленно представить мне полную картину движения грузов». Фролов опять глянул зло. «Да имейте в виду», — продолжал капитан, — «что завтра же мы с Михаилом Семеновичем выйдем на тракт, чтобы проверить все, что вы нам представите. Мы желаем сами во всем убедиться, пока не поздно. Генерал дал нам предписание принимать любые меры, действовать, как мы найдем нужным, исходя из обстоятельств». «Как же вы поедете, когда нет дороги и нет коней? Да я и не смогу вас отправить». Оказалось, что у Фролова к отъезду офицеров ничего не приготовлено. Дело не только в лошадях. Нет ни одежды, ни проводников. Что было, забрал проехавший за несколько дней перед этим горный инженер Миглинский. Муравьев отдал Миглинскому приказание начать работы в горах на вновь открытом богатом месторождении и намыть там за лето пуд золота. Про пуд этот губернатор никому, кроме Перовского, решил отчета не давать. Все это для будущей амурской экспедиции. Губернатор идет на риск, а Фролов ничего не мог приготовить. «Оставить нас без коней, без одежды и проводников», — подумал капитан. «И грузы стоят. Да ведь это черт знает что. Он хочет, чтобы пожили в Якутске и поплясали на балах. Что же мы, в балаган явились? Привык к развращенным чиновникам, которые за пляской с хорошенькой дамой, да за кутежом позабудут все». Мысль о танцах вдруг разъярила капитана. А Фролов смотрел хитро. Лицо его приняло льстивое выражение. «Вам была бумага, где ясно все сказано», — сказал Невельской. «Вы знаете суть возложенного на вас поручения? Как же смели вы пренебречь своей обязанностью?» У него мелькнула мысль, что Фролов, как и все они тут, может быть, еще не верит в открытие на Амуре. «Позвольте, однако», — обиделся Фролов, — «оставить нас без средств к исполнению долга. Как вы смели?» «Как вы сказали?» — обиженно отозвался Фролов. «Молчать!» — крикнул Невельской так, что вздрогнули находившиеся в комнате городничий и исправник. «У вас все в развале! Это равно измене!» «Позвольте, однако, под суд пойдете!» Корсаков краснея вмешался в разговор. «Требования Геннадия Ивановича вполне справедливы. Как вы смеете мне в глаза смотреть после этого? Как смеете, я спрашиваю?» Невельской ударил кулаком по столу. Он был сильно возбужден. Миша еще не видел его таким. «Все прорвалось», — подумал он, втайне радуясь, что Невельской закатил такую распиканцию бездельнику Фролову. «Областной действительно поступил гадко. Как можно было нам ничего не приготовить?» Фролов полагал, что этакую уйму грузов сразу не перевести. Лошадей всех заготовить невозможно, что это дело нескольких лет, а не одного года, как желает Муравьев. Несколько сот лошадей с грузами двигались по тракту. Конечно, лошадей не хватает, во многих пунктах грузы лежат, но Фролов все же помнил про это. Невельской изругал городничего и исправника. Как человек чуткий и дальновидный, он сразу уловил во всех здешних чиновниках тот же дух самодовольства, что и у Фролова. Сознают, что в их руках все средства, что без них тут шагу не ступишь. «Вешать надо», — сказал он спокойно, подходя к Мише. Фролов было притихше, на этот раз не выдержал. «Как изволили сказать? За что? Я верой и правдой!» — закричал он. «Никогда за всю службу! Ни от кого!» Слезы навернулись у него на глазах. «Молчать!» — накинулся на него Невельской. «Вам нет иного названия за все, что вы допустили. Помните? Вы подлец!» Миша ужаснулся. Такого скандала он не ожидал. Фролов помертвел и зашатался. Городничий поддержал его. «Вот ему подарок на Пасху», — в горе подумала жена Фролова, подслушивавшая у двери. Едва вывели областного, как исправник, толстый и на вид неуклюжий человек, стал уверять, что сейчас перевернет весь Якутск, что кони будут как из-под земли, что тотчас же закажет шить одежду и длинные болотные бродни, достанет наилучшие седла. Утром чуть свет приехал городничий, привез Невельскому кожаный костюм для верховой езды. Он сказал, что Фролов отошел с ним лучше, но сегодня еще болен. Городничий хитро улыбался. «Бродней нет. Мечусь, но пока еще не достал. Но все будет». Городничий уехал. Миша еще вчера уговаривал Невельского, что с Фроловым надо помириться, извиниться, быть может. Сегодня он опять помянул об этом. «Я знаю, что говорю, Миша. Надо повесить подлеца. И извиняться к нему не пойду, пусть знает. Я их всех бы перевешал своей рукой. Я знаю, какой несу крест добровольно, на что иду, а они, подлецы, свои обязанности не могут исполнить. Что это за приглашение остаться в Якутске, поплясать? Да я и государю, и военному суду скажу, что он подлец». Все утро у офицеров толпились гости. Их приглашали во все дома. Вскоре опять приехал городничий, на этот раз с исправником. Привезли длинные новые бродни, смазанные салом. «Нашел! За 4 рубля серебром!» — торжественно объявил городничий. К вечеру квартира была завалена вещами. Люди, присланные городничим, укладывали все в тюки. Миша днем ездил проведать больного Фролова и, вернувшись, сказал, что тот располагает множеством замечательных сведений об Амуре, что он совсем неплохой человек и, видно, хочет помириться. Невельской поехал к областному с требованием немедленно дать распоряжение по всему тракту о срочном сборе лошадей. Корсаков сопровождал его. Он удивлялся в душе, как Невельской заботится о переносе Охотского порта на Камчатку, как входит во все подробности. А ведь был против Камчатки. Фролов принял Невельского холодно. «Как же нам говорить с вами, ваше высокоблагородие, если вы оскорбляете?» — сказал он неприязненно. «Кто из вас прав, а кто виноват, разберет губернатор», — заявил Невельской. А сейчас я призываю вас исполнить долг и отбросить личные обиды. Под предлогом ссоры между нами мы не можем уклоняться от исполнения своих обязанностей». «Эка пьявка», — думал областной. Он приказал написать распоряжение и послать его с курьером. «Это люди без долга и чести», — сказал, выйдя от него, капитан. Наутро Невельской и Корсаков встали в 4 часа. Написали письма генералу и родным в Россию. Кони были поданы. Проводить отъезжающих явились чиновники. Приехал и Фролов. Невельской не подал ему руки. Сдержанно поклонился. Фролов очень беспокоился за своего родственника, приказчика Березина, который вел караван Ваян. Невельской догонит его в тайге на тракте. Что там будет, как он накинется на Березина и сорвет на нем зло? А Березин — единственный человек, на которого можно положиться. Но как втолкуешь это Невельскому? Фролов и боялся капитана, и рад был замять происшедшую ссору, и не мог решить, как поступить, писать ли жалобу. Подозревал, не нарочно ли сказаны Невельским оскорбления. Он ведь друг генерала. Вечером в 200 верстах от Якутска, на станции, которая находилась в юрте, крытой дерном, Невельской сказал Мише, показывая на молодую полную якутку, выносившую ведро с молоком. «Смотри, какова. Глаза черные, разрез такой, как у чилийской красавицы. А формы?» «Не в моем вкусе. Посмотри, сколько в ней живости, женственности при ее полноте. Какая свежесть!» Над тайгой летели караваны гусей и лебедей. А еще через неделю в глухой и по-весеннему голой тайге Корсаков и Невельской прощались, стоя среди кочек, там, где тропа двоилась. Правая, аянская, шла прямо в воду, в болото, как говорили якуты. Надо было ехать 10 верст по воде. Левая шла в горы, но за ними, по слухам, тоже болото. Корсаков ехал налево, в Охотск, наблюдать за перенесением порта, за движением грузов по Охотской дороге, Невельской на Аян. Проводники попрощались и разъехались на вьючных лошадях. Один из якутов сидел на иноходце, ожидая капитана и держа в поводу его коня. Казак, спутник Корсакова, трусил за вьюками, ушедшими на Охотск. «Налево пойдешь, коня потеряешь», — пошутил Миша. «Направо пойдешь, голову потеряешь», — добавил Невельской. Они постояли, глядя друг другу в глаза, и подали руки. «Прощай, Миша, дорогой мой друг. Прощай, брат», — сказал Геннадий Иванович. «Один ты желал мне всегда добра». Корсаков заморгал. «Верь мне, кто полюбил в 35 лет, тот никогда не разлюбит. Я люблю ее и не разлюблю никогда. Прощай». Они обнялись и трижды крест-накрест крепко поцеловались. Миша дал шпоры своему коню и стал догонять поехавшего вперед проводника. Невельской сел в седло и тронул коня. Вскоре он въехал в болото и поднял ноги на седло. Лошади шли по брюхо в воде. Через потоки грязи, болота, тайгу, по рекам пробирался Невельской на Аян, проклиная новую компанейскую дорогу. Не раз винил он себя, что зря обидел Фролова, что груб с людьми. Но на станциях опять кричал, требовал старшин, угрожал. Грузы всюду лежали, лошадей не было, люди, назначенные следить за транспортировкой, пьянствовали. День ото дня убеждался он, что все остановилось, никто ничего делать не хочет. «Почему же нет коней?» — спрашивал капитан на одной из станций. «Нету», — отвечал горбоносый низкий якут, плотный и широкоплечий, родовой староста и местный богач, державший, по слухам, всю округу в кулаке. «Где 250 коней, которых ты обязан был выставить?» Якут молчал. Другие якуты, собравшиеся тут же, с ненавистью смотрели на Невельского. Он налетел внезапно. Якуты были далеки от той цели, которой их обязывали служить. Они видели в Невельском только злого чиновника. «Приготовить розги», — велел казакам Невельской. Якут встревожился. «Ваш сокородие! Хороший господин!» — заговорил он, а глаза его забегали. «Ты староста. Ты должен был поставить коней. Так вот я тебя выпарю, и будешь знать!» Сжимая кулак и поднося его к лицу старосты, грозно сказал капитан. Пришли казаки с розгами. Явились понятые. Двое стариков, один русский, другой якут. «Мерзавец!» — крикнул капитан на повалившегося в ноги старосту. «Будут кони или нет? Или запарю тебя, мерзавца!» Он схватил богача за ворот и тряхнул его. «Будут, будут! Я вас выучу, что значит не исполнять приказания генерал-губернатора!» Невельской на всех станциях требовал собирать людей и распекал старост. Одна была у него надежда, что впереди идет Березин с караваном, и грузы, нужные для Камчатки, доставит вовремя. В 10 верстах от перевала через хребет сплошь лежал снег. Невельской измерял его глубину. В среднем было 5 четвертей. Но чем дальше, тем снег становился глубже. Кони выбивались из сил. Невельской велел искать оленей, а сам расположился на компанейской станции, которая находилась в землянке. На плоской бревенчатой крыше ее толстый слой снега. Вокруг ни единой постройки. Только загон для лошадей, и тот почти не виден из-за снега. Куда ни кинь взор, всюду снег и снег. Тут уж толщиной в сажень. Из сугробов торчат редкие лиственницы и тощие белые березы. Вдали за лесом сияет гребень хребта. Якут-смотритель послал за оленями. Капитан велел делать себе широкие охотничьи лыжи. Тут еще стояла зима. «Никогда не бывало на нашей памяти, — говорил один из казаков, сопровождающих капитана, — чтобы в эту пору держались такие холода».